еврейской дамой. Несмотря на то, что у маэстро Абрагама бывали столь знатные особы, он обитал в маленькой каморке под самой кровлей, так что мне было очень удобно совершать свои первые прогулки через окно на крышу и оттуда на чердак. Да, не иначе, как я родился на чердаке. Ни погреб, ни дровяной сарай, я твердо знаю, моя родина — чердак. Климат отчизны, ее нравы, обычаи. О, как неугасимы эти впечатления, только под их влиянием складывается внешний и внутренний облик гражданина Вселенной. Откуда во мне такой возвышенный образ мыслей, такое неодолимое стремление в высшие сферы? Откуда такой редкостный дар мигом возноситься вверх? Такие достойные зависти, отважные, гениальнейшие прыжки. О, сладкое томление наполняет грудь мою. Тоска по родимому чердаку поднимается во мне мощной волной. Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная родина. Тебе это томительно ликующее мяу. Тебя чествую своими прыжками, своими пируэтами. В них добродетель и патриотический пыл. Ты, о чердак, щедрой рукой подбрасываешь мне мышонка, а не то даешь поживиться колбаской или ветчинкой из коптильни. Порой удается подстеречь воробья и даже изредка сцапать голубочка. Любовь неизмерима к тебе, родимый край. И все же я должен рассказать еще многое о моем... Мак-Эл. Неужели вы не помните, всемилостивейший государь мой, как в ту страшную ночь, когда адвокат брел по новому мосту, буря сорвала с него шляпу и швырнула ее в сену? Что-то схожее описано у Рабле, но не буря, собственно, похитила шляпу адвоката, ибо он крепко нахлобучил ее на голову, отдав плащ свой на волю ветра. Какой-то гренадер, пробежав мимо с громким возгласом, подул великий ветер, сударь быстро стащил тонкий кастор с его парика, и вовсе не тот кастор был сброшен в волны сены, а собственную жалкую войлочную шляпу солдата унесло ветром в пучину. Теперь вы знаете, всемилостивейший государь мой, что в то мгновение, когда ошеломленный адвокат остановился, второй солдат, промчавшись мимо, с тем же возгласом подул великий ветер, сударь, схватил адвоката за шиворот и сдернул с его плеч в плащ, что пробежавший тотчас же вслед за ним третий солдат, тоже прокричавший подул великий ветер, сударь, выхватил у него из рук испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат завопил, что было сил, кинул вслед последнему мошеннику парик и ушел домой с непокрытой головой, без плаща и трости, а по пути составил самое необычайное из всех завещаний и узнал о самом удивительном из всех приключений. Все это вам отлично известно, всемилостивейший государь мой. Ничего мне не известно, — возразил князь, выслушав мои слова, — и вообще не понимаю, как вы, маэстро Абрагам, осмеливаетесь преподносить мне подобную галиматью. Я, разумеется, знаю, новый мост — это в Париже, правда, я никогда не ходил по нему пешком, зато часто проезжал, как то приличествует моему сану. Адвоката Рабле я никогда не видал, а солдатскими проделками во всю свою жизнь не интересовался. Когда в более молодые годы я еще командовал своей армией, по моему приказу каждую неделю секли розгами подряд всех юнкеров за те глупости, которые они успели совершить, и за те, кое могли совершить в будущем. Но пороть простолюдинов было делом лейтенантов, которые, по моему примеру, проделывали сие еженедельно, по субботам, так что в воскресный день не оставалось ни одного юнкера, ни одного солдата во всей армии, не получивших своей порции розок. И это вбило в мои войска такие моральные устои, что гренадеры привыкли быть битыми, еще не успевши столкнуться с врагом.